17. Рут Артерис потягивала крепкий холодный коктейль. Это было великолепно. Как это было хорошо. Все хорошо. Нежная музыка, приглушенный свет, столики стоят далеко друг от друга. Она отошла от дел. Агент, который дал показания в суде, становился бесполезным для службы и словно находился в центре выжженного круга. Правление Земли сделало запрос и хотело отозвать ее. Но она больше не могла быть лейтенантом секретной службы, и кроме того, она стала миссис Герт ван Рибек. Она опустила стакан и потерла солнечный камень на своем пальце. Это был прелестный солнечный камень, и к тому же это был подарок Герда. А еще у них была семья, о которой надо было заботиться. 4 пушистика и черно-белый котенок. «Ты действительно хочешь перебраться на континент Бетта?» – спросил Герд. Когда командор Напьер создаст новое правительство, главное место займет научный центр. Нас восстановят на работе, а может и предложат что-нибудь получше. А ты хочешь вернуться туда? Он отрицательно покачал головой. И я тоже. Я хочу перебраться на континент Бетта и стать женой искателя солнечных камней. И пушистологом. Я не могу бросить их сейчас. Герд, мы же только начинаем. Мы почти ничего не знаем о их психологии. Он серьезно кивнул. Но мы знаем, что они могут сравняться с нами и даже стать мудрее нас. Она улыбнулась. О, Герд, зачем ты утрируешь? Они словно маленькие дети, они думают только о развлечениях. Это верно, но я говорю, они мудрее нас. Вокруг них постоянно какие-то тайны. Некоторое время он молча курил. Мы совершенно ничего не знаем о их психологии и биологии. Он поднял стакан и отпил глоток. Здесь у нас 18 пушистиков, 17 взрослых и один малыш. Какова пропорция? В лесах малышей тоже единицы. На 150 взрослых пушистиков только десяток детей. Возможно, за последний год их численность увеличится, начала была она. Нам известны какие-нибудь расы с одногодовым периодом созревания, возразил он. Держу пари, для того, чтобы полностью вырасти, им требуется 10 или даже 15 лет. За месяц малыш Джека не прибавил даже на фут, а другие головоломки. Это пристрастие к рациону 3. За исключением небольшого количества пшеничной муки, это не натуральная пища, а сплошная синтетика. Я говорил с Убарой, и он думает, что туда входит какой-то компонент, который и вызывает это пристрастие. Может, они просто удовлетворяют свои гастрономические потребности? Ладно, это мы выясним. Он перевернул кувшинчик над своим стаканом. Как ты думаешь, может, перед обедом нам стоит повторить? Космический командор Напьер сел за стол, который совсем недавно принадлежал Нику Эмерту, и взглянул на невысокого мужчину в помятом костюме и с рыжими бакенбардами. Тот в ужасе смотрел на него. «Боже мой, командор, вы можете быть серьезным?» «Но я совершенно серьезен, доктор Рейнсфорд». «Да вы просто смеетесь», — взорвался Рейнсфорд. «Из меня выйдет такой же генеральный руководитель, как из пушистика, командующий базой на Ксерксе. Я еще никогда в своей жизни не занимался административным руководством». «Это только рекомендация. Вы замените бывшего администратора». «У меня же есть своя работа, Институт ксенобиологии. Я думаю, при сложившихся обстоятельствах они будут рады избавиться от вас. Доктор, вы самый подходящий человек для этой работы». Вы эколог, вы знаете, какие гибельные последствия влечет за собой нарушение природного баланса. Компания Заратуштры следила за всем этим, пока планета была ее собственностью. Но сейчас 9/10 планеты являются общественной собственностью. Теперь от Федерации сюда будут прибывать люди разных планет. Вы знаете, как надо контролировать подобные вещи. Да, но как член комиссии сохранения или чего-то в этом роде, для чего подходит моя квалификация? Для генерального руководителя всю вашу работу будет делать полиция. Вы можете назначить администратора. Хорошо, кого, например? Ну, прежде всего, нам нужен главный прокурор. Кого вы хотите назначить на эту должность? Гуса Бранхарда, немедленно ответил Рейнсфорд. Хорошо, а теперь чисто риторический вопрос. Кого вы назначите специальным уполномоченным по делам туземцев? Джек Хэллоуэй возвращался на континент Бетта на полицейском аэроботе. Официальный уполномоченный мистер Джек Хэллоуэй, специальный пассажир и его штат. Маленький пушистик, мамочка, малыш, Майк, Майзи, Коко и Золушка. Держу пари, они даже не подозревают, что являются специальными пассажирами. «Хотите хорошую работу, Джош?» – спросил он Ланта. «У меня хорошая работа. Это будет лучше. Звание майора – 18 тысяч в год. Комендант туземных сил защиты. К тому же за вами останется старая должность в полиции. Просто начальник полиции предоставит вам отпуск на неопределенный срок». «Вот так штука, Джек. Мне нравится это предложение, но я не хочу оставлять своих ребят. Я не могу также выделить кого-то, чтобы не обидеть других. Забирайте с собой всех. Я уполномочен позаимствовать из полиции 25 человек, а у вас только 16. Они будут обучать кадровый состав. Ваш сержант получит офицерское звание, а остальные будут сержантами. Ваше войско будет насчитывать 1500 человек. Вы думаете, что пушистикам потребуется такая мощная защита? Да, резервация пушистиков, расположенная между кордильерами и линией восточного побережья, будет охраняться. Только в этом случае пушистики будут в безопасности. Вы знаете, что может произойти. Все хотят пушистиков. Даже судья Пендервис обратился ко мне с просьбой дать ему парочку для его жены. Найдутся люди, которые будут охотиться за пушистиками и продавать их. Они будут пользоваться оглушающими бомбами, усыпляющими газами и тому подобным. Мы организуем контору усыновления. Рут возьмет на себя это дело. К тому же там будут вестись исследовательские работы. Черт бы побрал эту работу, подумал Джек. Работая на прииске, он имел более 50 тысяч в год. Но кто-то должен делать это, а он теперь несет ответственность за пушистиков. Разве не он доказал перед судом их разумность? Они возвращались домой, к удивительному месту. С тех пор, как их посадили в мешки, они видели много прекрасных мест. Место, где все светилось, где они могли прыгать очень высоко и опускаться очень мягко. Место, где они встретили других людей и так много развлекались. Но сейчас возвращаются к старому удивительному месту в лесу, туда, где все это началось. Они встретили много больших существ. Некоторые большие существа были плохими, но их было немного. Большинство больших существ были хорошими. Даже тот, что убил человека, чувствовал сожаление за содеянное. Они были уверены в этом. А то большое существо, которое забрало их из удивительного места, они больше никогда не видели. Он говорил об этом с другими, с флорой и фауной, живодером, комплексом, суперэгоистом, заморошем и колымагой Барден. Сейчас они все будут жить с большими существами и носить эти забавные имена. Когда-нибудь они поймут, что означают эти имена. Возможно, это будет еще забавнее. А они могут научиться понимать больших существ. Теперь папочка Джек вкладывает что-то в ухо и слышит, что они говорят. Он даже выучил некоторые слова и учит их своим. А вскоре все люди найдут себе больших существ и будут жить с ними. Большие существа будут заботиться о них, играть и веселить, любить их и давать им прекрасную пищу. Может, благодаря этому самки не будут умирать так быстро, и большинство их выживет. А они смогут отплатить большим существам. Для начала они отдадут им свою любовь и сделают их счастливыми. Позже, когда они узнают, чем можно помочь им, они сделают это, и люди, и большие существа все время будут жить в мире.